Добродетели. Под христианскими делами разумеется исполнение животворных заповедей Божиих, которыми исправляется сердце человека, а не просто нагие видимые дела. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы. Евангельское учение утверждается четырьмя евангелистами, а жизнь христианская четырьмя главными добродетелями – мужеством, мудростью, целомудрием и правдой. Кто желает быть всегда мирен и спокоен душою, тот всячески должен смиряться. Без смирения невозможно иметь успокоение. Видеть себя хуже других служит началом смирения. Если только человек будет укорять себя за примесь противных чувств и мыслей и постарается отвергать эту душевредную примесь. Если же дадите место в душе вашей водвориться смирению, то по мере оного и будете получать успокоение от различных тягот душевных. Смирение всегда сознает себя скудным искусства и умение поступать как должно. Впрочем, всегда успокаивает себя сознанием своей худости и благонамеренностью, которой прежде всего ищет Бог от человека. Смирение заботится о возможном достижении своих целей, собственно, в делах внешних и чуждо неуместной настойчивости. Неисправно живешь. Сколько можешь, старайся исправляться и, более всего, смиряться пред Богом и пред людьми. Смирение дополнит нашу неисправность. Если мы позволяем себе судить других, то настоящего смирения в нас нет. Залог истинного смирения обозначается самоуничижением и самоукорением. Постараемся не только прощать, но вместе и сами никому не иметь ненависти. Нет выше добродетели, как любовь. И нет хуже порока и страсти, как ненависть, которая невнимающим себе кажется маловажную, а по духовному значению уподобляется убийству. Любовь к ближнему, если бывает не Бога ради, а по какому-либо побуждению человеческому, то не только не приносит пользы, но нередко причиняет и вред душевный. Если всякая добродетель приобретается не вдруг, а постепенно и с трудом и понуждением, то кальми паче любовь, как начало и конец всех добродетелей, требует к приобретению своему и времени, и великого понуждения, и внутреннего подвига, и молитвы, и прежде всего требует глубокого смирения пред Богом и пред людьми. Если апостолы, будучи еще несовершенными, молились Господу, чтобы приложил им веру, то кальми паче нам, немощным и изнемогающим в вере, прилично и потребно молиться, чтобы Господь приложил неверие наше в веру и отогнал дух сомнения и нерассудного недоумения. Что не посылается к нашему терпению, все это попущается промыслом Божиим к нашей душевной пользе. Если только сами не повредим сего нашим неблагоразумием. В целом мире бесскорбного места не найдешь. Везде к одному заключению придешь, что потерпеть нужно. Другого средства к избавлению нет. Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению различных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться.